и океан тут кишит пестрой живностью. И коралловые рифы с их барочной архитектурой, и плодородие такой мощи, что, как рассказывают новичкам старожилы, карандаш начинает зеленеть, если его сунуть на ночь в землю. Совокупность всех этих гавайских странностей и произвела на свет миф о затерянном в океане земном рае. О нем все мы читали в любимых книжках нашего детства. У Джека Лондона, Стивенсона, Мелвилла, Моэма, Тура Хейердала. Плюс все те же безымянные сочинения, от которых в памяти осталась одна соблазняющая своей неопределенностью географическая химера. Южные моря. Очарование Гавайских островов обеспечивает наши детские воспоминания. И нет вклада надежнее ностальгии по детству. Любой человек, будь он президентом, философом или футболистом, начинает свою карьеру с приключенческих романов. Именно они закладывают основу личности. Если хорошо покопаться в нашей трезвой душе, то на дне мы обязательно найдем индейцев, пиратов и шоколадных туземок. Основательный запас экзотических образов служит буфером в болезненном столкновении с действительностью. Взрослый — это не выросший ребенок, а совокупность «я» разных возрастов. В каждом из нас сидит довольно шумная компания читателей, и часто на поверхность выныривает не умудренный Прустом интеллектуал, а мальчишка с островом сокровищ. Именно поэтому в Лондоне узнаешь город Шерлока Холмса, а не Диккенса. В Париже вспоминаешь не Бальзака, а Дюма. И только Петербург намертво повязан с Достоевским. Да и то потому, что наша литература не облагодетельствовала русских детей приключенческими книгами отечественного производства. Бунт против взрослых не кончается с переходным возрастом. Он просто переходит в другую стадию. Чем дольше, сложнее, запутаннее мы живем, тем больше нам нужны упрощенные модели мира. Боевики, вестерны, приключенческие романы. Экзотическая отдушина позволяет выпускать пары безопасным образом. Поэтому прогрессу сопутствует мечта об антипрогрессе, о золотом веке, о благородном дикаре. Тоска по естественному, неопорочному цивилизации образу жизни заставила искать все новых и новых благородных дикарей. Христофор Колумб открыл не только Америку, но и совершенных индейцев, не знающих власти денег и предрассудков. К тому времени, когда Новый Свет достаточно обжили, благородный дикарь переехал на Тихий океан. Океания стала последним на нашей земле раем. Надо сказать, что для этого у нее были серьезные основания. Полинезийцы жили на островах. И не зря же все утописты стремились изолировать свои идеальные страны от внешнего, неправильного мира. Идиллию проще построить, когда никто не мешает, например, на необитаемом острове. Впрочем, полинезийцы, превращая жизнь в райскую, обходились и без утопистов. Адамово проклятие труд тяготело над ними куда в меньшей степени, чем над остальными народами. Чтобы посадить кокосовую пальму, нужно поработать минут 10. В Гавайском музее поражает малое количество экспонатов. Островитянам попросту не нужны были вещи. Но даже те, которыми они все же пользовались, связаны скорее с игрой, чем с трудом. Например, доски для серфинга, которые здесь и придумали. В изготовлении их действительно вкладывалась масса изобретательности и старания. Особые породы дерева, идеальная аэродинамическая форма, безукоризненно отполированная поверхность. Соорудить такую штуку должно быть сложнее, чем построить хижину. Но можно ли назвать хобби работой? Полинезийская религия была достаточно сурова, чтобы казнить нарушителей табу, допустим, тех, кто осмелился бросить тень на дом вождя. Но она, обходясь разными идолами, не требовала от гавайцев строительства пирамид и храмов. В таких условиях островитянам приходилось поломать голову, чем себя занять. Решая эту проблему, они нашли тот же ответ, что мушкетеры Дюма — война и любовь. С войной, правда, до сих пор не все ясно. Не из-за чего им было воевать. Ни земля, ни рабы выгоды не приносили, а деньги — морские раковины — выполняли в основном декоративную функцию. Однако полинезийская история доказывает, что не всегда одни люди убивают других из корысти. Иногда они это делают из развлечения. Несмотря на то, что в древности битвы происходили с чудовищной жестокостью, пленных не брали. Война напоминала шахматы. Вожди заранее договаривались, с кем и когда они будут сражаться. Если одной стране удавалось загнать другую в укрепление, то осажденным доставались вода и пища для подкрепления сил, иначе будет неинтересно. Да и уклоняться от сражений можно было с легкостью. На одном острове до сих пор сохранилось особое убежище, куда во время войны стекались старики, дети, пацифисты и дезертиры.